Тебя снова мучают кошмары? Ах, Рангфрид, твоему добросердечию нет предела. Если бы мы... Мучают, не то слово, заявил сияющий, словно новая золотая монета, Тарвар. Скибги не удержался. Ага, значит, ты ими наслаждаешься. Тогда заткнись и дай поесть спокойно. Но Тарвар, приободренный поддержкой Рангфрид, плевать хотел на Скибги. Его уже несло, как стремительно взлетающую молнию. Вокруг темным темно, никого нет, даже тебя, снова не удержался Скибги. Но я чувствую, есть кто-то. Тарвар, тебе говорили, что ты последователен и логичен. И он огромен, невероятно огромен, а я просто мелюзга, малек рядом с китом. И я во сне думаю, а вдруг это бог, может, небожитель решил обратиться ко мне. И тут, словно всятец сквозь мрак катастрофы. О, литература пошла, эй, хрупнул Скибги под столом, и парни принялись мрачно мерить друг друга взглядами. Хлынул свет, разгоняя тьму, и я услышал, как меня окликают. Кто-то далекий произносил мое имя и звал к себе. Я иду, иду, раздвигаю тьму, а там... Тарвар выдержал драматическую паузу. Огромный страшный мертвец. И тут я просыпаюсь, весь в поту. Кто-то от тебя попахивает так. Проворчал тихо Скибги. Хрут не услышал, а я услышал. И пнул его вместо Хрута. Удачно пнул. Скибги решил, что это снова Хрут. И недобро поглядел на своего извечного соперника. Ну... Потом опять устроит соревнование по оперированию силовыми полями и успокоится. По крайней мере, Скибги. Хрут и так выглядит, будто он снизошедший на землю бог спокойствия. Уже третий день снится, пожаловался Тарвар. Не могу выспаться, сомнамбулой на занятия хожу. Боюсь, вдруг пилотировать будем, а мне аукнется. Вдруг посреди полета засну, бедный, пожалела Тарвар Рангфрид. Ты к душевиду обращался? Ну уж нет, я лучше в море мрака по собственной воле поплыву. Душеведов Тарвар не любил, и я не любил, и Хрут не любил. Кто их вообще любит? Скользкие, мерзкие, гадкие. Гниющий санцегрипп и тот приятнее. Мне тоже снилось нечто подобное. Задумчиво протянул Хрут, когда мы тщательно драили Брунхильду. Я сначала и не понял, о чем он. Мой Твейр любит долго думать перед тем, как что-то сказать, тщательно взвешивая и осмысливая каждое слово. «Подобное?» – переспросил я, ревниво рассматривая правое крыло Брунхильдушки. «Инженеры внимательно следят за состоянием валькирий, но то отношение ремесленника к готовому изделию. Я же хозяин. Я должен ухаживать за нашей молнией еще обстоятельнее и внимательнее, чем инженеры гильдии. Кто знает, может, сюда вплетается и чувство вины, ведь я в своем роде изменил Брунхильдушке. Ван Дис, помнится, весьма выразительно крутила у виска пальцем, когда я просил прощения у нашей молнии. Ну, она не понимает. Ван Дис не понимает. Брунхильда, она куда моей Фрир понятливее. Сон, Тарвара. Мне тоже снится, как меня зовут. Я в это время рассматривал нечто похожее на царапину и поэтому не сразу обратил внимание на значение слов Хрута. Лишь потом дошло, когда я прекратил орать, что угоню молот и сброшу на тупых инженеров десятка три взрыв сфер. Что, такой же сон? Спросил я. Другой, не уточняя, сказал Хрут. Но, похожие ощущения. И мертвец был. Одно могу сказать, плохо ему, тому зовущему. Я подождал еще немного, но мой Твейр решил не продолжать разговор. Высказал, что думал, и снова за броню непоколебимости и неторопливости. Что хотел этим сказать, что подразумевал? Сам думай, если надо, а мне не надо. У меня и своих забот полон рот. Например, оказывается, надо посетить лекции наставника Ругга, где мне и мне подобным поведают, что такое педагогика, с чем ее едят и какие методы применить, чтобы воспитать птенцов высококлассными профессиональными пилотами, патриотами, воинами и высокоразвитыми личностями. Вот так вот. А я-то думал, нас тут учат турсы водить. А нет, из нас тут личности делают. Индивидуальности, не побоюсь этого пошлейшего слова, к йотунам. Всех к йотунам, кроме Рангфрид, а всех остальных в ледяные глубины Йотунхейма. В общем, у меня и так куча проблем, о других думать некогда. К тому же сны, как у Тарвара и Хрута, мне не снились, не снятся и, надеюсь, сниться не будут. Короче, ну его все в Нифльхейм. Часть третья. Учеба. Хельг Гудиссон. Разрушитель двигался прямо на Хельга. Громадная махина приближалась неумолимой лавиной, способной раздавить на своем пути все что угодно. Вращающиеся лезвия в нижних руках манипуляторах легко разрезали деревья и замешкавшихся на пути Эймхерия солдат. Пехота, вооруженная легкими переносными брахмадандами, не могла нанести Турсу вред. Снаряды чакрамитов лишь бесполезно стучали по корпусу боевой машины. Хильк послал волевой импульс и дернул на себя рычаги, заставляя ярость резко уклониться вправо. Вовремя. Гамбантин на левой верхней руке манипуляторе разрушителя выпустил 10-метровую струю кислоты. Стоявший позади Турса Хельгадварф попал прямо под выстрел кислотной пушки и теперь таял, словно плавящаяся свеча. Вперед! Мысленным приказом Хельг послал боевую машину навстречу разрушителю. И прежде чем водители вражеского инхерия успели воспользоваться шипастым шаром на цепи, расположенным на правой руке манипуляторе, Лис приблизился достаточно близко. Четко рассчитав время, он дернул пусковой рычаг, задействуя прыжковые установки. Здоровенный Моргенштерн промчался под яростью, а в следующий миг Турс Хельга обрушился всем своим немалым весом на неприятельского инхерия. Разрушитель вскинул нижние манипуляторы. Вертевшиеся с бешеной скоростью лезвия могли изрядно покорежить ярость, но Лис не позволил этому случиться. Плечевые установки загудели, метая в манипуляторы вражеского Турса кусаригамы, серпы на цепи. Воля Хельга и система наведения ярости не подвели. Серпы вонзились прямо в нижние манипуляторы. Заработали устройства плечевых механизмов, втягивая кусаригамы. Нижние манипуляторы разрушителя поднялись и задели верхние. Из рассеченного гамбантейна обильно хлынула кислота, заливая торсы и ноги вражеского инхерия. Приземлившись на разрушителя, ярость Хельга окончательно вывела неприятельского Турса из строя. Водители выбрались через задний люк, но их окружили пехотинцы. Лис улыбнулся. Он справился. Провались все в Нифльхейм, но он справился. Битва происходила у подножия горы, поросшего редким лесом. Большинство соратников Хельга уже полегли, но парень упорно не желал сдаваться. Из боеспособных инхериев остались только 4 дворфа, 6 ярости и 1 вулкан. Для обеспечения связи использовались 2 курьера. Пехотинцев осталось не больше 4 десятков. Обещанное подкрепление не спешило с прибытием, а враг постоянно выпускал на арену действий новые боевые машины. Хельг выслушал доклад водителя курьера, прибывшего к месту схватки ярости и разрушителя спустя 5 минут после окончания сражения. Перед началом битвы Лис послал один из турсов типа ярость подняться повыше на гору и следить за территорией. Приставленный к этому турсу курьер исправно поставлял от него информацию об общей картине боя. Так с. Оставшиеся дварфы медленно двигались севернее, слева по отношению к Лису. Они пробивались сквозь пехоту противника и пока что не столкнулись с вражескими инхериями. Да, повезло, что разрушитель решил напасть на командира, столкнись он с дварфами, и Хельг бы лишился поддержки слева, которая забирала на себя основные силы вражеской пехоты. 5 ярости двигались чуть впереди. Судя по всему, их потрепал серьезный противник. Согласно докладу, у 3 из них не работали прыжковые установки, 4 лишились кусаригам, и ни у одной не осталось чакр для штурмовых брахмадант. Однако группа продолжала действовать и упрямо пробивалась к главной вражеской крепости, откуда муравьиными колоннами шли новые вражеские пехотинцы. Вулкан бесчинствовал справа, на юге, заполняя жидким огнем вырытые наспех окопы врага. Нехорошо, что он только с пехотой. Пока что солдаты справляются, прикрывают вулкан, но попади шальная чакра в баллон с горючей жидкостью, и никому вокруг огненного инхерия не спастись. Надо перегруппироваться, отдать приказ вулкану и дворфам выдвигаться на соединение с яростями и захватывать крепость. У врага не осталось ни одного турса, и теперь на поля боя были только пехотинцы, совершенно беззащитные перед мощью инхериев. А это значило только одно. Победа. Он побе. Ярость тряхнула. Хельг стукнулся затылком о спинку управляющего кресла и стиснул зубы. Удар был смягчен мягкой подкладкой губчатого шлема, но все равно затылок побаливал. Что за йотунство это было? Мир содрогнулся от ужасного грохота, который, казалось, расколол небеса напополам. Рой ярких сверкающих лучей ударил по курьеру, обманчиво ласково обнял его, и в следующий момент инхерий начал распадаться на части, которые прямо в падении обращались в прах. Хельг закричал, в следующий миг грохот снова сотряс мир. Мультисенсорика инхериев позволяла ненадолго усиливать визуальное восприятие турсов за счет остального, и Хельг сумел увидеть, как по горе промчались те же яркие лучи, которые уничтожили курьера. На этот раз их добычей стала прятавшаяся на горе ярость. Снова громыхание. Хельг еще цел, а значит, новой целью оказались либо дварфы, либо ярости, либо вулкан. Спустя 2 громыхания все было кончено. Судя по всему, Отряд имхериев Хельга был полностью уничтожен. Спустя несколько мгновений показался и сам уничтожитель, громовержец. Впечатывая в дрожащую землю свои огромные ноги, специально созданные для удержания его на месте в момент выстрела из генераторов концентрированного потока теплового излучения, массивный Турс направился в сторону оставшегося противника. Крепящиеся на плечах имхерия Гунгнир гудели, заряжаясь энергией для выстрела. Именно это гудение в своем высшем пике и производило грохот, из-за которого, собственно, имхерий получил соответствующее название. Громовержец неторопливо приближался. Хельг лихорадочно думал. Бежать? Глупо, у гунгниров еще несколько выстрелов до перезарядки, ярость будет уничтожена одним, максимум двумя выстрелами, хоть беги, хоть прыгай. Нападать? Полное безумие. Тут уж действительно все закончится одним выстрелом. Что же он так и погибнет? Нет, только не так, разум лихорадочно искал выход. Давай, Хельг, думай. Громовержец все ближе, но должен быть шанс на спасение, должен. Мысленный приказ заставил ярость упасть на бок, а контролирующие движения рычаги позволили Хельгу упереть ноги Турса в землю. В следующий миг он запустил прыжковые механизмы, но имхерий не взлетел в воздух, а помчался по земле, вспахивая ее, как гигантский плуг. Дикий грохот, но рой ярких лучей лишь скользнул по борозде, не задев боевую машину Хельга. Ли с безумным усилием воли и судорожными движениями рычагов заставил ярость кувыркнуться, подняться и броситься под прикрытие скалы. Но за скалой поджидал еще один громовержец, и лучи нежно скользнули по броне ярости. Хельг заорал. Было очень больно. Когда часть тебя исчезает, это очень больно. А потом, темнота. А затем, свет. Хельг лежал в разрезанном на части имхерии и смотрел на небо, облака и солнце. И плакал. Как же больно. А боги, как же больно. За что, всятец? Что я сделал? Что я сотворил такого ужасного? За что лишился правой руки и ноги? Почему вместо моих конечностей я чувствую только боль, ужасную боль? Почему? Солнце, беспокойно кутающееся в шаль облаков, исчезло. Око всеотца полностью скрыла огромная фигура человекообразного Турса, наклонившегося над остатками Хельгова имхерия. Громовержец наклонился, опираясь на манипуляторы. У данного типа Турсов вместо подобия ладоней встраивались лезвия, и сейчас посеченная сталь мягко погружалась в землю по обе стороны от Хельга. Торс громовержца со штурмовым чакрамитом в середине приблизился к Сванду почти вплотную. Чего он хочет? Почему? Не добьет. А затем брахмаданда и броня громовержца исчезли. И Хельг увидел себя. В кабине громовержца сидел он сам и ухмылялся. Лис закричал из последних сил и проснулся. Несколько минут он просто лежал, пока глаза привыкали к темноте. Не было поля боя, не было громовержца, а был только Хельг. Хельг Гудиссон по прозвищу Лис. Сон. Ну конечно же сон. Можно было бы догадаться по громовержцу, которых вживую Хельг никогда не видел. Вооруженные гунгнирами имхери имелись только на островах вблизи Северного обрыва и Моря Мрака, еще аж один располагался в казармах во дворце Конунга, но тот скорее являлся символом, нежели реальной боевой машиной, поскольку он ни разу не участвовал не то что в боевых действиях, но даже в парадах. Слишком малым количеством громовержцев обладал Мидгард, чтобы красоваться ими. Под конец войны с Эйкуменой выпустили только 6 штук. Они должны были принести окончательную победу Конунгату, поскольку с разрушительной мощью громовержцев не совладали бы даже знаменитые королевские парапушки. Однако эти 6 имхериев остались на Кисалийских полях, уничтоженные вместе с остальной армадой турсов. Сложные в производстве и требующие некоего вещества, запасы которого были жутко ограничены, громовержцы, согласно договору между континентом и Мидгардом, могли применяться только для защиты островов от чудовищ Северного обрыва и Моря Мрака, и количество их тоже регламентировалось. Конунгат мог использовать одновременно не больше 20 громовержцев. Впрочем, судя по однажды услышанному разговору, который совсем не предназначался для ушей Хельга, большего количества громовержцев Мидгард себе и не мог позволить. Глупый сон, глупый-преглупый. Больничная палата, в которой парень оказался после испытания, была темной и молчаливой, и пустой. В пещере пострадали многие, но при распределении как-то получилось так, что Хельг оказался в одиночестве. «Радуйся», — сказала ему белокурая доктор, когда его привезли на каталке в палату, «сможешь отдохнуть в тишине». Вот он и отдыхал, в абсолютной тишине, даже кровати не скрипели. «Чтоб их!» Хельг посмотрел в окно. В черном куполе неба зевала луна, окруженная звездами-ухажерами. Второй этаж, да, сразу вспомнилось, как прошлой ночью Фридмунд залез на этот самый второй этаж и устроил переполох, стуча во все окна, спрашивая, где здесь Хельк, и чуть не свалился, когда недовольный Хельк выглянул в окно. Что рыжий хотел сообщить, так и осталось тайной. Санитары быстро отловили полуночного посетителя и утащили к ротному. Ахрульк наверняка придумал рыжему веселые занятия по ночам на ближайший месяц. А ведь можно было прийти и днем. Хельк не так сильно пострадал, чтобы к нему был запрещен прием. Да, могли бы прийти и днем. Хельк почувствовал легкую досаду. За исключением рыжего, в течение последних двух дней никто не предпринимал попыток навестить его. Ладно, катай Рунольф, но где Йотун и носит его будущего вассала? Ау, Свальд, куда ты запропастился? Хель с ними. Лиз вздохнул. Это все сон. Сон оставил в голове кашу мыслей и лишние эмоции. Ему никто не нужен. Обойдется. Пускай он добился для группы хороших баллов, но в первую очередь он добился их для себя. Встав с кровати, Хельк обошел палату, забрал с кровати все подушки и сложил на своей. Так будет мягче. До утра еще долго, нужно спать. Конечно, приснился странный сон, но это всего лишь сон. Хотя бы потому, что Хельк никогда не участвовал ни в каких боях и ни разу не командовал звеньями турсов. Громовержца, созданного во время последней войны с Эйкуменой, Лис вообще видел только на картинках. Так, понарошку, конечно, доводилось покомандовать, но реальная битва, нет, это было далеко от повседневности Хельга. Ему хватало стычек с братьями, целиком и полностью. Устроившись поудобнее, Лис еще успел подумать о том, что занятия, наверное, уже начались и он теряет нужные баллы. А еще перед тем, как заснуть, он вдруг вспомнил Лакшми, наверное, потому, что видел ее, когда прогуливался по коридорам больницы. Южанку навещали девчонки. Хельк постарался, чтобы Пхатка не увидела его. Почему? Потому, что кончается на «у». Какая, к йотунам, разница? Заснул Лис быстро. Он всегда засыпал быстро, если было тихо. Думаю, завтра утром мы тебя выпишем. Сидящая на стуле рядом с кроватью Хельга доктор Хальбера, осмотрев его руку, принялась что-то чиркать в тетрадке перед собой, хотя вместо новомодных ручек она пользовалась пером и чернилами, руны у нее выходили аккуратные и чистенькие. Хельк посмотрел, что там о нем пишут, но, хотя руны сами по себе были ему знакомы, значение написанных слов отказывалось быть понятным. В лечебных делах Хельк разбирался плохо. Это не сакральные значения футарка, это посложнее будет. Одного я только не могу понять. Доктор улыбнулась, прекратив писать, и посмотрела на Хельга. Парень покраснел. Каждый раз, когда Хельбера смотрела на него своими голубыми, как чистое небо, глазами, Лису становилось неловко и как-то жарковато. Никак не похоже, что повреждение возникло в результате неудачного падения в пещере. Видишь ли, я читал отчеты, и в них четко указано, что ты вполне сносно пользовался обеими руки, когда выходил из пещеры. Я, выносливый, глупо улыбаясь, сказал Лис, дико вопя про себя от дурацкой отмазки. Да что это с ним такое? Выносливый, значит. Хельбера солнечно улыбнулась, и парень обрадовался, совершенно не понимая чему. Дело твое, все, что произошло в пещере и остается. Но мне бы не хотелось снова лечить твою руку. Не беспокойтесь, поспешно воскликнул Хельк. Я не буду вам больше досаждать. Хотелось бы в это верить. Вы, мальчишки, такие непоседливые. Я уже взрослый, обиженно сказал Хельк. Почему-то ему не хотелось выглядеть мальчишкой в глазах Хальберы. Взрослый, согласилась она, улыбнувшись, и глянула в записи. Так, выдадим тебе специальную мазь, будешь втирать ее в руку утром и вечером, после душа. Ни в коем случае не намачивай руку после использования мази. Не буду, клятвенно пообещал Лис. Хорошо, Хельбера встала. Сегодня вечером я еще раз зайду, посмотрю, как твои дела. Я буду ждать, выпалил Хельк, глупо улыбаясь. Доктор снова улыбнулась и вышла из палаты. Парень несколько минут пялился на закрывшуюся за Хельберой дверь, а потом поглядел на зеркало, висевшее рядом на стене. Зеркало любезно продемонстрировало сидящего на кровати Хельга, красного, словно флаги на дворце Микадо, и улыбающегося как дурак. Это быстро привело его в чувство. Подумав, Лис пришел к выводу, что Хельбера ему нравится. Да, скорее всего, так. Доктор была единственной, кто приходил к нему в палату. К тому же Хельбера была доброй и ласковой. И еще ее глаза. Ее глаза напоминали Хельгу о матери. Конечно, глаза мамы были зелеными, ярко-зелеными, как листва после дождя в солнечный день, но их переполняло тоже понимание и желание помочь, что глаза Хальберы. Улыбка сползла с лица парня. Хильк помотал головой. От этих эмоций нужно избавиться. Я просто устал. Слишком много событий за такое короткое время. Много впечатлений. Да и Свальд. Хильк поежился. Холодные расчеты только удачи. Но все равно на мосту все могло закончиться иначе. Скинутым в пропасть Хельгом все могло закончиться. Интересно, оставили бы Свальда после этого в Академии? Правила первого испытания не запрещали скидывать сокурсников в пропасть, а значит, в определенном смысле, разрешали. Хотя вряд ли это настоящая пропасть. Не могли же наставники действительно оставить и так на достаточно опасном полигоне реальную бездну. Может, там не глубоко, и вообще лежит что-то, смягчающее падение. Однако в тот момент, когда они сошлись на мосту, ни Хельг, ни Свальд об этом не думали. Хельг вздохнул. Нет, это не могла быть настоящая пропасть. Наверное. Можно? Дверь тихо открылась. На пороге стоял Свальд. Ха. Легок на помине. Конечно, можно. Хельг помимо воли не смог сдержать улыбку. Я один. Свальд подошел к кровати Хельга и уверенно сел на стул, который недавно занимала Хальбера. Катайр тоже хотел прийти, но я попросил его дать нам поговорить наедине. Гостинцы принес, требовательно перебил Хельг. Что? Спросил сбитый с толку Свальд. Гостинцы, повторил Хельг. Я тут, знаешь ли, страдаю. Он добавил в голос плаксивых ноток. Тут кормит только тем, что приносит товарищи по группе. А вы, я уже третий день голодаю. Глядя на вытянувшееся лицо Свальда, Лис не выдержал и расхохотался. «Да шучу я, шучу», — смеясь, сказал Хельг. «А ты ей поверил. В Академии не звери, чтобы больных голодом морить. Кто его знает?» Свальд помрачнел. Хрульк в тот же день, когда мы вернулись из пещеры, посреди ночи нас всех поднял и заставил бегать вокруг парка, а потом ловить мечи. Какие-то старшекурсники в нас их кидали, а мы должны были поймать. Кто не поймал, отжимался. Даже Маховидий тот отжимался. «А во», — сказал Хельг, — «еще повезло, что он попал в больницу, оказывается. Старина Вальденутый и сволочь. Кстати, может, поэтому никто и не пришел его навестить? Вряд ли бы он сам смог куда-то пойти, если бы после испытания заставили еще чем-то заниматься. Валялся бы в комнате и отдыхал». Свальд молчал, будто произнесенными недавно фразами ограничивался запас его слов на сегодня. Хотя дело было в другом. Вермундсен хотел что-то сказать и не знал как, о чем же он может хотеть поговорить. Хельг догадывался, но решил пойти обходным путем. «Как дела у остальных?» — прервал Лис затянувшуюся паузу. «Что там Рунольф?» Радовался, что не придется стирать одежду. Рунольф свободные от учебы часы пропадает в библиотеке. Кажется, он до сих пор обижается на Катайра и Фридмунда. Свальд помолчал и добавил. Он сейчас готовит доклады почти по всем предметам. Хочет набрать как можно больше баллов. Наверное, боится, что выгонит за хлипкость. Ну, тренироваться ему надо больше, с этим не поспоришь. Вряд ли зубрежка поможет набрать достаточное количество баллов, если его будут побеждать и в безоружном бою, и в фехтовании, и... В общем, думаю, ты понял. Ага, кивнул Свальд и снова замолчал. Он никак не мог собраться и сказать то, что хотел. Ты не знаешь, зачем ко мне Фридмунд ночью пытался залезть? Спросил Хельг, размышляя, не подтолкнуть ли сокурсника к теме, о которой он все никак не решался заговорить. Знаю, Ардж со своими вассалами пытался на нас напасть, но мы дали ему отпор. Кажется, Гаутама хочет отомстить за свое поражение в пещере. Фридмунд хотел тебе поскорее рассказать, что же он днем не вернулся. Он наказан. Хрульк забрал его, и Фридмунд до сих пор не появлялся. Надеюсь, Хрульк не бросил его акулам, пошутил Хельг. Я тоже надеюсь, кивнул Свальд. Акулы ни в чем не виноваты. До Хельга не сразу дошло, что Свальд тоже шутит. Мрачный парень на стуле выглядел как воплощение хозяйки подземного мира Хель, да и вообще Свальд и юмор казались несовместимыми. Хельг вежливо улыбнулся. Катайр сейчас тоже в библиотеке, разбирает свой конспект, предупреждая вопрос, сказал Свальд. У нас вчера начались лекции, и он тщательно все записывал, сокращая и используя значки вместо слов. Хочет, чтобы ты и Фридмунд не отставали от остальных. Теперь пытается понять, что же он там зашифровал. А разве у вас сейчас нет занятий? Сейчас большая перемена, 40 минут, я успею вернуться. Понятно, Ардж вам больше не надоедал? Пытался утром в душевой напасть на Катайра, но наткнулся на меня, и мы заставили его вассалов отступить. Во время занятий он вел себя спокойно, но мне кажется, что Гаутама все равно что-то готовит. Хельгу надоело, что из Свальда будто клещами все приходится вытаскивать. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Он что, дознатчик? Ладно, перейдем прямо к делу. Ты хочешь поговорить о вассальной клятве? Не будем тянуть кота за хвост. Что ты решил? Свальд удивился. Он все-таки простоват, силен, быстро соображает, но прост как молоток. Вот теперь и удивляется, как Хельг догадался, что его волнует вассалитет. Хотя чего тут гадать, 3 дней вполне хватает, чтобы решить, признавать Хельга сюзереном или нет. Да и то, что он называл Шавакарджа вассалами, а не соратниками или товарищами, уже выдавало, что именно вертится на кончике языка Свальда. Я... Свальд вздохнул и пристально посмотрел на Хельга. «Мое решение неизменно, так что назови мне свое полное имя». «Хорошо», — кивнул Хельг. «Однако позволь тебе кое-что объяснить сначала. Йотунство, я даже не знаю». Он сделал вид, что взволнован. «Понимаешь, вассалитет, это нечто такое. Да и Академия. Это не касается Академии», — угрюмо сказал Свальд. «Это только между нами. Понимаю, ты не хочешь, чтобы я был твоим вассалом в Академии. Я не буду. Если мы будем товарищами, я буду во всем тебе помогать. Если мы будем соперниками, я не буду тебе поддаваться. Если будет решаться, кто останется на следующий год, ты или я буду стараться обойти тебя. Сообразителен, это да, но прост. Ты когда-нибудь читал «Великую войну и странствия Гесиамира?» — спросил Лис. Свальд нахмурился. Он не понимал, зачем Хельг поменял тему разговора. «Я слышал, что это книги из Айкумены, сказания давних времен. Когда наши войска высадились на побережье континента, им удалось сходу захватить несколько городов, не готовых к обороне. Ненадолго, но мы обустроились там. А когда отступали, то вывезли все, что могли, в том числе и библиотеки. Канунгат посчитал, что мы должны знать культуру наших врагов. Это я знаю», — кивнул Вермундсен и прямо спросил. «К чему ты клонишь? Великая война посвящена борьбе, которую народы континента, не только айкумены, вели с темным властелином, обитающим в мировой язве. Властелин похитил дочь правителя айкумены, и это послужило началом войны, которая длилась 10 лет. Представляешь, все эти 10 лет армии всех стран континента осаждали цитадель властелина и никак не могли его одолеть. Все потому, что возле мировой язвы живут различные нелюди, которые приходили на помощь темному. Много героев погибло в войне, а властелин и его армады казались неодолимыми. И как же им удалось победить?» — скептически спросил Свальд. В темного властелина он явно не верил. С помощью хитрости. Хельг улыбнулся. В войсках континента был герой, который не был ни силен, ни быстр и даже плохо владел оружием. Что ж это за герой такой? Так и читалось на лице Свальда. Его звали Одиссей, и он прославился своим умом. Но Гесиамир называл его хитроумным. «Как ты думаешь, как это, хитроумный?» — «Это хитрый и умный одновременно». Свальд пожал плечами. «Тоже мне задача». Теперь было написано на его лице. «Можно быть умным, решать дифференциальные уравнения, и при этом не уметь забить гвоздя. Можно быть хитрым, и обманывать людей, чтобы нажиться, и при этом тратить все деньги на глупости». Хельг внимательно следил за выражением лица Свальда. «Понимаешь?» — Свальд задумался, затем осторожно кивнул. «Ты хочешь сказать, что хитроумный лишен недостатков просто умного и просто хитрого?» — предположил он. «Лишен недостатков и использует их положительные качества», — поправил Хельг. «Так я считаю. Ты, наверное, думаешь, к чему я все это говорю. Есть такое. Путь твоего дома – это путь чести, путь прямого ответа на любой удар судьбы. А мой путь – это путь хитроумия. Я побеждаю и буду побеждать с помощью хитрости. Я обманываю. Я лгу. Я желаю победить любыми способами. Ты готов принести вассальную клятву мне?» «Хельг, этот разговор начинает утомлять». Свальд поднялся. «Я хочу, чтобы понял и ты. Я больше не желаю проигрывать. И я хочу научиться тому, что можешь дать мне только ты. Потому что... Интермедиус». Свальд Вермундсен из Дома Огня. Он не помнил точно, когда впервые услышал, что смысл его существования – честь Дома Огня. В 4 года, в 3, в 2, а может, еще когда он находился в чреве матери, она шептала будущему сыну, что он должен быть горд честью родиться в главной семье Дома Огня. Честь. Что это? Свальд не знал. Ему говорили, что честь – это когда Дом Огня Великой все признают его величие. Его убеждали, что честь – это когда все склоняются перед сыновьями дома огня. Ему твердили, что честь – это когда дом огня гордится им. Свальд верил. Почему бы и нет? Слова были так же загадочны, как и все остальное вокруг. Ему объясняли смысл еды, ему объясняли смысл игр, ему объясняли смысл правил поведения. Слова ничем не выделялись. И смыслом слова «честь» было то, что ему объясняли. Но однажды Свальд понял, что этого недостаточно. Честь, честность, почет, почтение. Слова, слова, слова. А что за ними? Что там, за смыслом, который ему вбивали в голову с молодых лет? Почему Свальд должен верить словам, такому же проявлению мира, как и все остальное вокруг? Если порвется одежда, то можно пошить новую. Если сломать тренировочное оружие, то можно сделать новое. Но если привычный смысл слов однажды перестанет быть понятным, что тогда? Что делать, если сломается слово? Если смысл его уже не будет объяснять, зачем Свальд существует? Ради чего он пришел в этот мир? Если отбросить честь дома огня, то явится бездна. Бездна бесчестия и бессмыслия. Свальд знал только путь дома огня, путь сражений ради чести, путь деяний ради чести, путь жизни ради чести. И вне этого пути лишь бездна. Но что это такое? Честь. Что, хель побери, она такое? Фамильные турсы, сурово взирающие с картин предки, величавые дворцы, полные побед и подвигов саги об основателях дома, это честь? Избитый мальчишка, сын вассала, который избран как раз для того, чтобы дети дома оттачивали свои навыки, это честь. Отец, которому нет дела до сыновей и дочерей, поскольку он борется в море мрака с пиратами, пытаясь оставить о себе память в летописях Мидгарда, это честь. Бесчисленные правила, обычаи, традиции, надоедливо жужжащие над головой сердитыми пчелами, это честь. А чем такая честь отличается от чести дома небес? Чем честь дома огня выше чести дома солнца, дети которого ведомы пламенем воли всятся? Нет, хмурятся предки с картин, честь дома солнца превыше чести дома огня. Нет, жужжат традиции, честь дома огня не смеет посягать стать вровень с честью дома солнца. Нет, нет, нет. Но что это тогда за честь, что не может возвеличить детей дома огня? Кому нужна такая честь? Крамольные мысли, будто псионик вкладывает их в разум верного сына дома огня. Так хочется верить, что они чужие, что их наслали, но нет, это его мысли. Мысли Свальда Вермундсена из рода Ульвара Льотсена, майнера дома огня. Честь, что же она такое? Он листал книги философов, пытаясь узнать. Книги утверждали, что это представление о соответствии поступков человека высшим нормам бытия, установленным богами. Но это было слишком просто. Ведь честь – это очень сложно. Это очень сложно и очень тяжело. Честь, однажды подумал Свальд, это когда честен с собой до конца. Но это тоже были слова, смысл которых он понял смутно. Мысли, свои, а не чужие, тоже могут быть непонятными. А потом совет дома решил, что Свальд должен отправиться в академию. Он подходил по всем параметрам. И родословная, и возраст, и выучка. Мнение Свальда не спрашивали. Дом огня велит своему сыну, и он должен с радостью повиноваться. А иначе, бесчестие. Бесчестие, подмигивающее бездной. Свальд боялся ее. Бездна. Она была воплощением ужаса, чем-то настолько непонятным, что он никогда и не пытался узнать, что стоит за ее образом. Умелый душевед, наверное, объяснил бы, но Свальд хорошо скрывал страхи, и он не хотел, чтобы кто-то посторонний копался в его голове. Он опасался, что пугающие даже его мысли рассердит дом. Он знал только дома огня, он жил только жизнью дома огня, и на морском змее с ним стремились подружиться именно потому, что он был майнером горнего дома. Честь дома огня, они Свальда Вермундсена видели перед собой новички, но он уже давно смирился. Не будет дома огня, будет бездна. Бездна, душащая ужасом, если подумать о ней. А потом, появился Хельг, сволочий ублюдок, распускающий слухи, которые затрагивали честь рода Свальда. Никто не смел говорить такое о Свальде, а Хельг говорил. Никто не смел смеяться над родом Ульвара Льотсена, если Свальд был неподалеку, а Хельг смеялся. Никто не смел оскорблять честь дома огня, даже те, кто ненавидел дом просто потому, что боялись связываться со Свальдом, а Хельг оскорблял. Свальд был поражен. Кто он такой, этот Хельг? Чего он добивается? Почему не боится, что Свальд вызовет его на Холинганг и отправит в Хельгард как проигравшего? Хельг, интересно, а что такое честь для него? Почему он не боится бездны? Ведь воин, который падет в круге правды, попадает в чертоги Хель, имя его навеки покрывается бесчестием. Так давно, еще до катаклизма, повелели боги. Когда земли Академии приняли птенцов, Свальд понял, на что рассчитывал Хельг. Правила устава. Да, они надежно защитили ублюдка. Свальд должен стать пилотом, а Хольмганг поставит крест на карьере водителя Валькирии. Значит, ублюдок заранее все рассчитал, но для чего? Все действия Свальда всегда подчинялись целям Дома Огня. Что за цели преследовал Хельг? Он повел себя бесчестно, он своими словами оскорблял не только Свальда, но и свой дом. Ему плевать на свой дом, разве так можно? Пример Хельга доказывал, да, можно. Но разве тогда Хельг не провалился в бездну? Разве не окружает его ужас бессмыслия? Или, неужели кроме бездны и чести дома есть и что-то третье? Ты давно об этом пытался подумать, Свальд Вермундсен. Пытался, гоня странные мысли, пугаясь их. Честь быть честным с собой, а честен ли ты с собой? Свальд, ты всегда хотел, чтобы твоя жизнь имела смысл. Но смысл ты видел только в Доме Огня. Ты боялся, ты всегда боялся, что кроме чести Дома Огня есть и что-то другое. То, что обессмыслит твою жизнь. Потому что ты мог прожить ее по-другому, сам выбрав свой путь. Тогда, в пещере, он испугался еще раз перед ним предстала бездна. Хельг, он был посланником бездны. Но когда Свальд висел над бездной настоящей, когда Хельг держал его, он стал честен с собой. Не бездны ты боялся, Свальд Вермундсен, а выбора. Выбирать самому, не полагаясь на волю дома. Самому выбирать свой смысл жизни. Это сложно, не так ли? Так же сложно и трудно, как честь. Но Хельг, кажется, делал это легко и непринужденно. Он обладал чем-то, чего не было у Свальда. А Свальд, Хельг Гудиссон, я хочу понять себя. И мне кажется, что ты можешь мне помочь в этом. Но я не хочу оставаться в долгу. Поэтому я предлагаю свою службу. Хельг молчал, хотя надо было отвечать Свальду, не затягивать. Многое становилось понятным. Вот почему Вермундсен предложил вассалитет. Это требовало дополнительных размышлений. Новая информация представляла Свальда чуть в ином свете. Дружба. Вот что ему на самом деле нужно. Но он не знает ничего, кроме подчинения и повеления. Такой у него дом, такой взгляд на мир. Он только решил попробовать скорлупу мироздания на прочность, а я с детства бился о стены миропорядка, желая их сломать. Хельг. Свальд был настойчив. Скажи мне свое имя, род и дом. Хватит затягивать. Ему это нужно не меньше, чем мне. Хельг чуть поморщился. Лис внутри его прошипел, что не надо себя благодетелем выставлять. Сломал парня, дал закрепиться сомнением в доме, грызущим его исподволь, невольно лишил гнета дурацкой чести, но лишь потому, что преследовал свои цели. И ничего больше. Точка. Хорошо, Свальд. Юноша вздохнул. Меня зовут Хельг Гудиссон. Свальд кивнул. Рожа его стала серьезной-пресерьезной. Хельгу даже сделалось как-то неловко. И знаешь что? Лис улыбнулся. Давай без церемоний, а не то еще опоздаешь на занятия. Но обряд клятвы верности требует. Начал Свальд. Ты смеешь спорить со своим будущим господином? Нахмурился Хельг. Он и так отлично знал, чего требует обряд вассальной клятвы. Во-первых, часовой церемонии, во время которой звучат ритуальные фразы из книги Солнца, а обе стороны, вассал и сюзерен, дают длинные высокопарные обещания. Во-вторых, определенные вещи-символы, закрепляющие союз людей благословением в сердце. Была и короткая версия обряда, 10-минутная, во время которой сюзерен задавал вопросы, а вассал на них отвечал, давая после каждого ответа обещание верно служить. Но и после подобного обряда требовалось закрепление посредством церемонии. «Не смею», — мрачно сказал Свальд. Он старался понять Хельга, и не понимал. «Тогда стань передо мной на одно колено».